Ростов, озабоченный своими отношениями к Богданычу, остановился на мосту, не зная, что ему делать. Рубить, как он всегда воображал себе сражение, было некого. Помогать в зажжении моста он тоже не мог, потому что не взял с собою, как другие солдаты, жгута соломы. Он стоял и оглядывался, как вдруг затрещало по мосту, будто рассыпные орехи, и один из гусар, ближе всех бывший от него, со стоном упал на перилы. Ростов подбежал к нему вместе с другими, опять закричал: «Кто-то носилки!» Гусара подхватили 4 человека и стали поднимать. «О-о-о, бросьте ради Христа!» — закричал раненый, но его все-таки подняли и положили. Николай Ростов отвернулся и, как будто отыскивая что-то, стал смотреть на даль, на воду Дуная, на небо, на солнце. Как хорошо показалось небо, как голубо, спокойно. Спокойно и глубоко, как ярко и торжественно опускающееся солнце, как ласково-глинцевито блестела вода в далеком Дунае, и еще лучше были далекие, голубеющие за Дунаем горы, монастырь, таинственные ущелья, залитые до макуш туманом, сосновые леса, там тихо, счастливо. Ничего, ничего бы я не желал, ничего бы не желал, ежели бы я только был там, — думал Ростов. Во мне одном и в этом солнце так много счастья, а тут стоны, страдания, страх. И это неясность, это поспешность. Вот опять кричат что-то, и опять все побежали куда-то назад, и я бегу с ними, и вот она. Вот она, смерть, надо мной, вокруг меня, мгновение, и я никогда уже не увижу этого солнца, этой воды, этого ущелья. В эту минуту солнце стало скрываться за тучами. Впереди Ростова показались другие носилки, и страх смерти и носилок, и любовь к солнцу и жизни все слилось в одно болезненно-тревожное впечатление. Господи Боже! Тот, кто там, в этом небе, спаси, прости и защити меня, — прошептал про себя Ростов. Гусары подбежали к коноводам, голоса стали громче и спокойнее, носилки скрылись из глаз. — Что, брат, понюхал пороху? — прокричал ему над ухом голос Васьки Денисова. Все кончилось. Но я трус. Да, я трус, — подумал Ростов и, тяжело вздыхая, взял из рук коновода своего отставившего ногу грачика и стал садиться. — Что это было? — Картечь? — спросил он у Денисова. — Да еще какая! — прокричал Денисов. Молодцами работали, а работа скверная. А так, любезное дело, рубай в песи, а тут черт знает что, бьют как в мишень. И Денисов отъехал к остановившейся недалеко от Ростова группе полкового командира Несвицкого, Жиркова и Свицкого офицера. Однако, кажется, никто не заметил, думал про себя Ростов. И действительно, никто ничего не заметил, потому что каждому было знакомо то чувство, которое испытал в первый раз необстрелянный юнкер. «Вот вам реляция и будет», — сказал Жарков. «Глядишь, и меня в подпоручики произведут». «Доложите князю, что я мост зажигал», — сказал полковник торжественно и весело. «А коли про потерю спросят?» «Пустячок», — пробасил полковник. «Два гусара ранено и один наповал», — сказал он с видимою радостью, не в силах удержаться от счастливой улыбки, звучно отрубая красивое слово «наповал».